Ухаживание Грибовского за Оксаной Егора насторожили. Что это он раздухарился? Увивается вокруг Оксаны, как пчела вокруг цветка, мерзавец и сволочь. Я-то тебе цену знаю, не первый год на тебя работаю. Оксана, вы наслаждайтесь вином, природой, а я заберу нашего друга и немножко пообщаюсь с ним тет-а-тет. Королев тут же поднялся, и Грибовский, взяв его под локоть, увлек за собой на второй этаж дома, где располагался большой кабинет, тот кабинет, в который он приводил самых близких и преданных ему гостей. Оксана разгуливала по первому этажу, рассматривала картины на стенах, скульптуры, и за все это время она не встретила ни единого человека. Ей даже показалось, что в доме она одна и никого нет рядом, хотя знала, что за каждым ее шагом наблюдают, каждый ее вздох слышен чужим ушам. Она ходила с бокалом вина, иногда останавливаясь у высоких шкафов, заполненных редкими книгами, иногда у окна, любуясь пейзажем, иногда прикасалась кончиками пальцев к черной, как ночь, африканской скульптуре или замирала, любуясь развешанным на ковре старинным оружием, изогнутыми, как месяц, саблями, кровожадными клинками кинжалов, похожими на клювы орлов, прикасалась пальцами к витиеватым узорам, отчеканенным на рукоятках. «Вот человек», — подумала она, — «все у него есть. Казалось бы, что ему еще надо? Живи себе, наслаждайся, путешествуй по всему миру. Уйди от дел. Сегодня можешь быть в Москве, а уже через 4 часа в Мадриде или в Лондоне. Утром можешь гулять по берегу подмосковной реки, а вечером плыть на гондоле по Венецианским каналам или разгуливать по Бродвею». Чего же не хватает этому странному человеку, так быстро сколотившему огромное состояние, фантастически огромное по меркам России, хотя сам себя этот человек чересчур богатым не считает, но власть считает его. Оксана замерла, глянув на фотографию. Грибовский и президент стояли на фоне гор и улыбались, глядя в камеру. Улыбка президента напряженная, а Грибовский улыбается абсолютно раскованно, как хозяин всего мира. Словно не он служит президенту, а президент работает на него, — подумала Оксана и немного брезгливо поморщилась, отходя от фотографии. Грибовский с королем в это время сидели друг напротив друга. Между ними на столе лежала страничка, белый листок с 7 фамилиями. Именно в такой очередности, как здесь указано, всех их надо ставить на место. Именно в такой очередности. Сверчков рассаживать по шесткам. Мы, люди, дадут тебе материалы. Все материалы проверены, вранья нет. Вся информация чистейшая, несколько раз проверенная, перепроверенная. Ты не обращай внимания на то, что они сенаторы, губернаторы, и забудь про их должности, расправляйся с ними, как с пьяными сантехниками. Они должны знать свое место, должны понимать, кому служат, и не бойся. Я тебя всегда прикрою. Думаю, ты в этом не сомневаешься. Грибовский снял темные очки и немигающим взглядом посмотрел в глаза журналисту. Егор тряхнул головой. «Что вы, Роман Михайлович, я вам верю и предан всей душой». «Это хорошо, что ты веришь, но одной веры недостаточно. Ты обязан из кожи вон вылезти. Зрители тебе должны поверить. Те, кто собирается по вечерам перед ящиком и смотрит в него, ищет ответы на все свои бестолковые вопросы. Вот что ты должен делать, мой дорогой. А без веры в то, что ты произносишь, ничего не получится». «Я стараюсь», — немного злясь, — произнес Егор. «Знаю. Это я так. Пошли, а то Оксана заждалась. Ты жениться на ней собираешься?» От подобного вопроса Егору стало не по себе. Раньше в личную жизнь своих людей Грибовских никогда не вмешивался. «Подумываю», — произнес Егор. «Красивая, хорошая, умная. Но этого недостаточно. Надо, чтобы она тебе верила». «Она мне верит», — хотел сказать Егор, но воздержался. На прощание журналист и его подруга были щедро одарены. Машину люди Грибовского поставили несколько коробок, а Роман Михайлович протянул три конверта, один довольно увесистый, а два других были длинными и плоскими. «Все, до встречи!» — целую руку Оксане произнес Роман Михайлович Грибовский. «Мой пресс-секретарь найдет тебя и свяжется, скажет, где и когда тебе надо быть». Не дожидаясь, пока джип Егора Королева покинет стоянку, Грибовский скрылся за дверью. «Странный он какой-то», — глядя на Егора, произнесла Оксана. «В каком смысле странный? Не могу определить точно, не могу подобрать слово. Ведет себя как-то непонятно». Когда машина выехала за ворота, а затем миновала шлагбаум, Егор весело бросил: «Глянь-ка, что в конвертах!» Девушка вытащила из одного конверта билет без даты до Канн, и из второго такой же. Билеты были с фамилиями туда и обратно. В третьем конверте лежали деньги — 10 000 американских долларов. «Хорошо, он тебе платит. Это за месяц или за два?» «Это за два последних репортажа», — весело и радостно рассмеялся Королев. На заднем сиденье джипа стояли две коробки с подарками. «Там что, как ты думаешь?» — вертя в руках билет, спросила Оксана. «Всякие вкусности, гуманитарная помощь голодающим тележурналистам. Наверное, он отдает тебе, Егор, все, что не может съесть сам. Наверное, срок годности истекает, вот он приказывает охранникам и помощникам рассовать по коробкам и одаривать особо преданных людей». «Может быть и так. Правильно делает. Ты же с удовольствием ешь и икру, и ветчину, и шоколад, а это все его. Скажи, Егор, ты веришь ему?» «Какая разница, Оксана, верю я ему или нет? Я профессионал, он платит мне, я делаю то, чему учился и что умею делать лучше других. А верю я ему или нет, это дело десятое. Неужели ты думаешь, что все журналисты искренне верят в то, что пишут или говорят?» «Конечно же нет. Ну вот, ты ответила на свой вопрос». «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — шутливо сказала Оксана, глядя на дорогу, растворяющуюся в сумерках. «Овца может быть и паршивая, но шерсть у нее хорошая. Золотое руно прямо-таки, просто шерсти много». «Я не так выразилась», — отшутилась Оксана. «Когда он тебе на этот раз заказал, если не секрет?» «Нет, не секрет, полюбуйся». Егор ловким движением вытащил из кармана куртки сложенный в четверо лист бумаги и подал его своей подруге. Женщина закурила, она водила тонкой дамской сигаретой и присвистывала. «Ничего себе аппетиты, смелый он человек, ему что, собрался и улетел за границу, а отдуваться придется тебе, Егор?» «Тебе меня жалко?» — вкрадчиво поинтересовался Егор. «Конечно, жалко. Не хватало еще, чтобы тебя покалечили. Ты мне нужен здоровый и красивый. Хорошо еще, что я нужен тебе, но бедный я никому не нужен, правда? Ты мне нужен любой. Но лучше богатый». «Богатый лучше», — согласилась женщина, брезгливо засовывая листок бумаги в карман куртки. «Надоело мне все», — сказала она, выбрасывая сигарету в открытое окно джипа. «Когда была помоложе, думала, буду заниматься хорошими делами, рассказывать об интересных людях, интересных событиях, думала, что буду путешествовать, отдыхать. А приходится копаться в грязном белье, ты знаешь, Егор. Тебя твои же коллеги киллером обзывают». «А мне плевать», — гордо ответил Егор. «Киллер тоже профессия. Не ворую же я народные деньги. Если уж я киллер, то лучше быть дорогим киллером, чем бедной и несчастной жертвой. Пусть лучше меня боятся. И хватит развивать упаднические настроения. Мы с тобой, Оксана, многое должны сделать. Ты же умница у меня. Ты же мне... поможешь? Ничего другого мне не остается, хотя, признаюсь, надоели до чертиков помои и грязь. Иногда мне смотреть на тебя, Егор, стыдно. Стыдно слушать, что ты несешь с экрана, хотя эти слова и написала я сама. Брось мучиться интеллигентскими комплексами. Мы журналисты, а журналисты — те же проститутки. И как бы мы ни старались, все равно будем служить не этому хозяину, так другому, не советской власти, так американской, а идеалы. Их для своих лекций на факультете журналистики побереги. Меня идеалами грузить не надо. У меня и так голова пухнет». «Извини», — сказала Оксана и стала сосредоточенно смотреть на дорогу.